похитил деньги и поделился ими с Масловой и Бочковой. При этом Маслова опять вздрогнула, привскочила, даже багрово покраснела и начала говорить что-то, но судебный пристав остановил ее. «Наконец», — продолжал чтение секретарь, «Картинкин сознался и в том, что дал Масловой порошков для усыпления купца. Во вторичном же своем показании отрицал свое участие в похищении денег и передачу порошков Масловой, во всем обвиняя ее одну. О деньгах же, вложенных Бочковой в банк, он показал согласно с ней, что они приобретены вместе с ним 12-летней службой в гостинице от господ, награждавших его за услуги. Затем следовало в обвинительном акте описание очных ставок, показания свидетелей, мнения экспертов и так далее. Заключение обвинительного акта было следующее. Ввиду всего вышеизложенного, крестьянин села Барков Симон Петров Картинкин, 33 лет, мещанка Ефимия Иванова Бочкова, 43 лет, и мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет, обвиняются в том, что они 17 января 1880 такого-то года, предварительно согласившись между собой, похитили деньги и перстень купца Смелькова на сумму 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили его Смелькова ядом, отчего и последовала его Смелькова смерть. Преступление это предусмотрено 4 и 5 пунктами 1453 статьи Уложения о наказаниях. Посему и на основании статьи 201 Устава уголовного судопроизводства крестьянин Симон Картинкин, Ефимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей. Так закончил свое чтение длинного обвинительного акта секретарь и, сложив листы, сел на свое место, оправляя обеими руками длинные волосы. Все вздохнули облегченно, с приятным сознанием того, что теперь началось исследование, и сейчас все выяснится, и справедливость будет удовлетворена. Один Нехлюдов не испытывал этого чувства. Он весь был поглощен ужасом перед тем, что могла сделать та Маслова, которую он знал невинной и прелестной девочкой 10 лет тому назад.